Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! И сегодня мы вас приветствуем на кухне Кришны и готовим удивительное блюдо. А как же это удивительное блюдо называется? Называется оно действительно удивительно. Да, как же? Это армянский супчик. Так. Под названием «Спас». О, спас вас, нас, всех спас, да, нас. Да, спас и для вас, армянский. И для нас, но главное, он должен быть предназначен Кришне. Ну, тогда он точно спас. Да, потому что все, что мы делаем здесь, все для Верховного Господа. И мы, как всегда, помыли кухню. Конечно. Да, и сами мы чистые, и вот теперь начнем готовить, тем более, что... И сами мы как кухня. Тем более, что процесс приготовления этого супа довольно простой. Единственное, что нужно заранее на ночь замочить в воде пшеницу. В теплой причем. Должен сказать, что все гениальное просто. Да. Да, действительно, супчик гениальный. Я его пробовала вот в BBC. И тамошний повар Расика Синдху подарил мне вот этот рецепт. И я думаю, что если наши слушатели к нам присоединятся и попробуют его приготовить, у них также получится гениально. Да, то есть все просто. Ага, да. Ну а если не получится, то валить все на него, да? Его рецепт. Нет, нет. Этот рецепт опробован многократно, поэтому, в общем-то, у всех получится. Если вы будете, конечно, внимательно следовать нашим советам. И главное, вы заранее должны замочить на ночь пшеницу, ну, чтобы убыстрить процесс приготовления в теплой воде. Да, чтобы она поспала немножко в воде. Да, и можете с вечера заготовить йогурт. Ну, а если у вас есть свежие темно-зеленые зернышки пшеницы, вы можете сейчас же и присоединяться к нам, не замачивая их заранее на ночь. И варить при этом их нужно на сильном огне, без соли, около 8 минут, так как чрезмерная варка вот свежих зеленых зерен пшеницы сделает зерна твердыми. Так что вы вполне успеете. Но это, конечно, в том случае, если у вас есть именно такие зерна пшеницы. Ну, а если у вас есть обычная пшеница, то, безусловно, вы можете воспользоваться скороваркой. Да. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт. Да, сейчас я беру ручку, записываю. Спас йогуртовый суп. И для него понадобится йогурта 2 литра. Ну, и также пшеницы 350 грамм. Понадобится также свежей зелени, кинзы, 2 пучка. Ну, конечно, чем больше, тем лучше. Зелень никогда не помешает хорошему свежему летнему супу. Из пряностей понадобится лишь одна асафетида. Немножечко на кончике ножа или четверть чайной ложки. Ну и также нам понадобится мука, белая мука, 2 столовые ложки. Соль кладется в конце приготовления и кладется по вкусу. Но мы вот в данном случае на 2 литра жидкости положим примерно 1 столовую ложку соли. И понадобится еще нам сливочное масло. Да, как без него обойтись-то? Да, всего 3 столовые ложки. Всего-навсего? Да. О, ерунда. Итак, пшеницу мы замочили, йогурт у нас есть. И теперь, Володя, давай приступать к приготовлению этого замечательного армянского супа под названием «Спас». Хорошо. Пока кухня Кришны в вашем доме, присоединяйтесь к нам. Не упускай свой шанс готовить для Кришны потрясающее блюдо. Ты, Володя, берись за свою любимую скороварку. Вот она. Да, и в ней вари пшеницу. А я буду мыть зелень. Вот есть кинза у нас. 2 большущих пучка. Я думаю, что нам хватит. Сейчас я помою. И приготовлю все как положено. И возьму йогурт и также поставлю греть вот на второй конфорке. Кастрюля, конечно, должна быть довольно большая. Для 2 литров йогурта, конечно, лучше взять кастрюлю побольше, литра 4, потому 4 что литра, туда еще будет добавляться пшеница и зелень. И любовь к Кришне. Ну, это непременно. Без этого кухня Кришны просто не существует. Тогда, может быть, 4-литровая не подойдет? Маленькая. Ну, тогда вообще надо в котлах варить большущих. Вообще любовь к Кришне не измеришь. Не измеришь литрами. Да, литра. И так вот мы готовим все по этому рецепту, как написано. Варим пшеницу отдельно, а йогурт отдельно. И самое главное при этом, прошу обратить внимание, йогурт нужно постоянно перемешивать. Если мы не будем перемешивать йогурт, он просто-напросто свернется, и никакой супчик у нас не получится. Ну, и любви, естественно, тоже. Да. Она все сквозь пальцы утечет, потому что любовь без старания просто не бывает. Если вы любите Кришну, вы стараетесь для него от души. Конечно, конечно. И при этом на кухне нужно соблюдать соответствующий порядок. Вот нужно вымыть вовремя вот эти вот кастрюли из-под йогурта. Все нужно убирать и мыть вовремя. Не зря Прабхупада говорил, что готовить для Кришны – это тереть и мыть. Самим же будет лучше. Да. Самим же будет приятнее работать в этой обстановке. Итак, вот пока у нас йогурт и пшеница варится, Володя, я хотела бы нашим слушателям напомнить, как приготовить такое большое количество йогурта. Ну, давайте напомним, это же повторение мать учения, это еще классики говорили. Итак, берем закваску, желательно Данон, фирма Данон. Обычно фирма Данон продает закваску в 50-граммовой упаковочке или в 100-граммовой упаковочке. Вот нужно, по крайней мере, 100 грамм для 2 литров. По крайней мере. А можно и чуть-чуть побольше. Итак, вот берем две баночки. Две баночки? Да. Ну, мы-то все это сделали с вечера. Итак, вот две банки закваски мы разбавляем примерно 200 граммами теплого молока. Молоко должно быть все нагрето примерно до 40 градусов. Это чуть теплее парного молока. Сначала перемешиваем маленькой порцией молока теплого, и затем перемешиваем все молоко примерно 2 литра. И желательно это делать, если в одной емкости, то довольно-таки низкой, с широким дном. Тогда быстрее йогурт заквасится. Ну, примерно за 6-8 часов, то есть за ночь. И если вы не имеете такой большой кастрюли, то можно в 2-литровых банках это сделать. Но самое главное, сделайте заранее. И еще самое главное, закутайте йогурт, чтобы он поспел и чтобы он сохранял это тепло. Сейчас можно поставить его в тепленькое местечко. И главное еще при этом не сдвигать с места. Именно это условие должно также соблюдаться. Если это зима, то поставьте к теплой батарейке. А если лето, ну, тогда, наверное, на солнышко. Но главное при этом хорошенько закутать, как тесто обычно закутывают. И через 6-8 часов вы откроете крышечку и посмотрите, если у вас верх йогурта уже довольно густой, переставьте в холодильник, и там он может у вас спокойно храниться даже несколько дней. Ну, это мы вам напомнили для тех, кто еще не научился за многие передачи делать с нами йогурт. Ну, а тех, у кого он уже есть, можете к нам присоединяться. И сейчас вот, Володя, не забываем помешивать. Да-да-да, конечно. Да, я уже зелень приготовила, и нужно помешивать постоянно йогурт. Ну, а пшеница пока пусть подождет. И в рецепте еще нам тут советуют. Один молодой повар из BBT. Расика Синху советует нам воспользоваться венчиком. Причем венчики-то у нас довольно-таки маленькие, а мешать нужно так, чтобы доставалось еще и дно. Поэтому желательно воспользоваться кастрюлей плоской и широкой. Так, чтобы венчик промешивал весь йогурт. И, Володя, вот нужно делать так, чтобы не останавливаясь размешивать. Если на дне йогурт свернется, это тоже будет плохо. Понятно. Итак, вот мы размешиваем до тех пор, пока йогурт не закипит. И в это время я вот сейчас приготовлю муку и разведу ее с водой. Нужно будет добавить потом для густоты, чтобы суп получился более густой. Вот нужно добавить муки, размешанной с водой. Угу. И сейчас я напомню, что муки нужно по рецепту 2 столовые ложки. 2 столовые ложки, да, муки? Вот буквально в полстакане воды я размешиваю. И сейчас вот йогурт у нас закипает. И я добавляю муку с водой. Так. И пусть все это проварится. А размешивать нужно постоянно. Можно воспользоваться венчиком, как нам советуют. И пусть это варится еще 10 минут при постоянном помешивании. Угу. А в это время, Володя, да? Я хочу рассказать про замечательную пряность, которую мы здесь используем. Пряности, как известно, это жемчужины кулинарии, и мы не должны про это забывать. Но кто бы возражал-то? У нас сегодня одна единственная пряность – это асафетида. Одна единственная, но зато какая! Это поистине настоящая драгоценность. Всем драгоценностям пряность. Асафетида – это желтый порошок с легко узнаваемым запахом. Сразу пробуждает огромный интерес у любого, кто его видит. На самом деле это ароматическая смола растения, корней растения ферула асафетида. Ферула асафетида. Да. А вот на санскрите она звучит хинг. Хинг. Да, ну и на пакетике или на баночке написано yellow повда. Итак, ферула асафетида. Желтенькая повда. Да? Mm-hmm. А? Желтенькая повда. Да, желтая такая мука. Ну, как правило, мука входит вот в состав этой пряности, которую мы применяем. И поэтому вот в икадыше асафетиду мы не используем. Смола, она имеет, конечно, более... Сама смола имеет более резкий запах. Ну, а когда мы добавляем муку туда, в эту измельченную смолу, естественно, запах уже не такой резкий. И применяется асафетида в небольших количествах. Потому что она довольно резкий имеет запах, напоминающий запах лука и чеснока. Вот сегодня мы совсем мало взяли ее на кончике ножа, это на 2 литра жидкости. Асафетида, к тому же, обладает множеством целебных свойств. Интересно, каких же? А то ты не знаешь, Володя. Ну, все-таки, знаете, я иногда забываю, мне что-то с памятью в последнее время плохое. Видимо, асафетиду не доедаю. Она же как на память влияет, по-моему. На память влияет... Тамарин, красный и черный перец, имбирь, гвоздика, ну и, конечно, и асафетида также влияет на память. Ну, вот то видите. Есть поддерживает в хорошем состоянии. Но это не самое главное в асафетиде. Главное, как вот и во многих других хороших пряностей, она прекрасно поддерживает нормальное пищеварение. И не только поддерживает, она спасает от несварения. Вот, говорят, даже лошадь. Ого! Да, да, так что, если добавила асафетиду, прекрасная переваренная пища тебе обеспечена. Итак, вот еще свойства асафетиды. Выводит шлаки токсины из организма и получше, чем какой-нибудь там Гербалайф. Совершенно верно. И асафетиду обычно добавляют в трудноперевариваемую пищу, ну, допустим, белковую пищу. Белковую, да. Да, именно потому что вот асафетида расщепляет белок. Именно вот поэтому стимулирует пищеварение. Ну, у асафетида на самом деле еще очень много прекрасных свойств. А, да, каких же? Она применяется как отхаркивающая от кашля и при простуде. Да, тонизирующая. Вот. И еще. При артрите, астме и разных опухолях. Совершенно верно. И вот с точки зрения аюрведы, асафетида понижает вату и капху в организме и повышает питу. То есть, естественно, действует немного возбуждающе. И имеет вкус острый, горячий. Горячая, как известно, действует тонизирующе на организм. Ну и при этом асафетида имеет противопоказания. Ее нельзя применять при температуре, при повышенной кислотности, если у вас есть на теле сыпь или крапивница. Ну и не рекомендуется она беременным женщинам. А что, бывают беременные мужчины? Володь, ну, конечно, бывает. Ты что, не видел, что ли, такие мужчины с большими животами? Ну, я так думаю, у них явное несварение. Они, наверное, этим страдают, возможно, еще метеоризмами. Вот. Видимо, потому что они не применяют пряности. А, ну, таких-то я видел, конечно. Да, а вот асафетида, она от всего этого прекрасно помогает. Угу. Так что используйте пряности чаще. И не будете беременным мужчиной. Да. Да, Володя, да. А тем не менее, загляни, пожалуйста, в скороварку, и нужно будет пшеницу, она уже готова, должна быть, по крайней мере, готова, нужно будет переложить да, готова. Этот суп. Я буду сейчас размешивать, а ты, пожалуйста, вот открой крышечку и переложи. Переложи сначала вот на миску, а потом мы переложим все в кастрюлю, добавим пшеницу в йогурт, и варим еще минуточек 5. асафетида не должна быть забыта, потому что в конце приготовления мы ее обязательно добавим в суп, но предварительно ее нужно будет пожарить в масле. Так что, кто не приготовил пряности, пожалуйста, приготовьте, чтобы потом не бегать и не искать по полкам. Ну и, конечно, заранее, вот как и я, порубите зелень кинзы. Зелень, как и водится при приготовлении, всегда добавляется в самом конце также. Витамины не должны теряться в термообработке. Итак, вот пока у нас доваривается наш замечательный суп, а сегодня мы готовим йогуртовый суп с пшеницей, который называется спас. Спас. Да. Мы сейчас напомним этот рецепт для вас. В музыкальной форме. Сегодня рецепт необычный у нас. Готовим мы суп под названием «Спас». С пшеницей и йогуртом суп превосходный. Хорош он горячий, хорош и холодный. Сможет для всех он подойти. Супчик от повара BBT. С нами готовьте в этот раз. Простой, но вкуснейший супчик «Спас». Зачем все откладывать на потом? Ведь все в одиночку дается с трудом. И каждый отведав, просада поймет. Спас он, как Кришна, всегда спасет. И суп должен быть вегетарианским. Неважно какой, тайландский, армянский. Все люди равны, служение Богу. Мы вас приглашаем с собою в дорогу. Их трудности пусть не пугают вас. Рецепт запишите скорее сейчас. Спас вам понравится, обещаем. Итак, начинаем. Сегодня готовим простое, потрясающее блюдо под названием спас. Вот такой вот супчик. Готовьте вместе с нами для Кришны, у вас все получится. Пшеницу заранее вы замочите. Ну а затем вы ее отварите. Грамм 300-400 сколько есть? В теплой водичке часов на 6. И йогурт готовьте вы тоже заранее. Литрика 2 приготовьте с вечера. И без него обращаем внимание. Браться за этот супчик нечего. Ну а с утра лишь открыв глаза. Вспомни, для супа нужна кинза. Пару хороших больших пучков. Зелень уместна всегда для супов. И будет спас. Хорош, без прикрас. Спас. Замечательное блюдо. Оно точно вас спасет, если вы будете делать его для Кришны. И пару кастрюлек поставьте вариться. В первую вариться должна пшеница. Ну а в другой, постоянно мешая, йогурт тоже варить начинаем. Размешивать йогурт все время придется. Иначе же он непременно свернется. И получится, может, у вас просто кваш или просто квас. Но только совсем не супчик спас. Не знаю, как вы, а я тогда пас. Но и при этом еще замечено, размешивать суп удобно венчиком. Для взбивания замечание. Выйдет не суп, а очарование. Вот такой очаровательный супчик спас, если вы будете его готовить вместе с нами. И в это же время суметь смоги. В воде развести 2 ложки муки. Очень бы надо 4 руки. Ложки не чайные, а столовые. Поймете, надеемся, вы толковые. Как только йогурт кипел, добавляйте. В йогурт муки с водой подливайте. Варите с мукой минут 7 или 5. Не переставая все мешать. Венчик опять же здесь пригодится. И не забудьте теперь про пшеницу. Если сварилось, добавьте тут. И с йогуртом варим еще 5 минут. Готовим для Кришны мы супчик спас. Армянское блюдо суши порадует вас. Вот такой вот супчик спас. Прекрасное блюдо. Вы в этом убедитесь, если будете готовить вместе с нами. И зелень добавим, с огня снимайте. Теперь в масле специю разогревайте. Масло всего 3 столовые ложки. Асафетида совсем немножко. Всего 1 пряность асафетида. Никак, ну никак не должна быть забыта. Пару секунд лишь ее обжарим. И вместе с солью и маслом добавим. Масло сливочное берут. А соль по вкусу в конце кладут. Все хорошенечко размешайте. Ну и конечно же непременно. Очень искренно и смиренно. Лишний супчик предлагайте. А это главное. Не забывайте. И обещаю вам без прикрас. Духовная пища выйдет у вас. Ответов почувствуете тогда. Что это? Высший пилотаж. Не только насытит, обрадует вас. Вот он какой просадом спас. Высший вкус. И высший класс. Спас. Действительно спас он. Действительно классу. Ну и теперь нужно доварить наш прекрасный супчик спас. Сейчас я беру асафетиду, растапливаю масло. И вот когда масло растопится, я засыплю порошок асафетида буквально на пару секунд. Володя, а ты возьми зелень. И все это помести в кастрюлю с нашим супом. Я займусь асафетидой. А ты добавь зелени. Угу, хорошо. И все это надо перемешать хорошенько. И еще не забыть про соль. Ну и, конечно, главная соль – это искренность и любовь к Богу. Да, Володя? Вы думаете, что я скажу «нет», что ли? Ну, конечно же, потому что это самое главное. Это вообще то, что у нас вообще заставляет еще держаться в этом мире лично меня. Потому что это же жизнь. Что такое Хари Кришна? Это жизнь. Кришна – это самое живое, что может быть. Итак, вот сейчас для самого живого мы будем предлагать супчик. Вот сейчас снимаем его с огня, хорошенечко размешиваем, как и положено здесь по рецепту, и предлагаем. Для этого берем колокольчик. А сначала, Нергуна, подождите, надо водички налить. Да. Думала, ты уже все успел приготовить. Нет, ну вот сейчас. Нужно все это сделать аккуратно, старательно, хорошенечко все украсить на подносе. Ну и теперь взять колокольчик. Да-да-да, и забыли, если у вас есть, добавьте, пожалуйста, листики туласи. Туласи – это символ преданности. И не только украсит ваш поднос, а подчеркнет вашу преданность. Итак, берем колокольчик и читаем маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Преданные часто добавляют слова любви, искренности к Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И теперь должно пройти минут 15-20, чтобы Господь спокойно вкусил наше подношение. Ну и, конечно, при этом вы должны помнить, для кого вообще вы трудитесь на кухне. Если у вас на кухне грязно, то Кришна никогда не примет даже самое изысканное, самое необычное блюдо с самым необычным названием из грязной кухни. Вы должны стараться и стараться поддерживать чистоту на кухне. Чистота – это сила преданных. Да, так же, и как и знание. А знание тоже сила. И чистота – сила. Да. Знание должно нас привести к чистоте. Все это в гуне благости. А чистота – к знанию. Да. И чистота, и знание дают определенную духовную силу. Конечно. Вот. И поэтому, конечно, вы непременно должны на кухне поддерживать и чистоту, и знать, для кого и что вы делаете. А для кого мы делаем? Нергуна, вы знаете? Мы делаем для самой прекрасной личности, для Господа Кришны. А как-то интересно, вы знаете, что он самый прекрасный? А он сам об этом говорит. А потом... Может быть, он пошутил? Ну, а потом, понимаешь, в чем дело? Настроение становится гораздо лучше, когда делаешь для Кришны. Становится прекрасное настроение, когда начинаешь ему служить. Вы знаете, точно. Это опыт. Да. Опыт преданного служения. Да, вы знаете, я обращал внимание, что начинаешь читать мантру, и как-то все сразу действительно прекрасно становится. И таким образом я понимаю, что Кришна – это самое прекрасное, когда просто от одного имени Кришна уже становится все вокруг прекрасно. Да. И Кришна еще значит привлекающий. Да, конечно. Привлекающий. Именно поэтому просад всех привлекает, потому что просад, он отражает свойства самого Господа. Да, поэтому всегда готовьте вместе с нами просад. Или без нас. Да. Но всегда предлагайте Кришне еду, которую вы готовите, и только тогда вы сможете действительно почувствовать, как еда одухотворяется. Таким образом, съедая ее, вы одухотворяете себя, то есть свою жизнь. С просадом ничто в этом мире не может сравниться. Никакая еда, ведь не существует просто в природе такой еды, которая бы полностью удовлетворяла человека. Да, то чего-то пересолено, то недосолено. Но потом, даже если удивительно вкусно, поешь и опять хочется. Да. Вот. И то, что материально, это исчезает бесследно. Вот. А то, что духовно, а просад он духовен, да, он остается, как каждый шаг на этом пути. Конечно. Это вам засчитывается в вашу духовную копилку, как служение. Да, духовный багаж – это самый главный багаж. И если вы хотите положить что-то на свой счет, то кладите только на духовный счет духовную свою жизнь, одухотворяйте себя, готовьте с нами просад, и тогда точно у вас все будет отлично, замечательно. Так говорит Кришна. Еще я должна заметить, что в служение входит не только приготовление просада, но также вкуса и вкушения. Да, это самый замечательный процесс в духовной практике. Кстати, это одно из немногих, вернее, одно из многих, может быть, что отличает сознание Кришны в смысле практики, в смысле ритуала, если можно так сказать, от других религий, потому что еда – это тоже ритуал, это тоже служение Кришне. Ну и, конечно, еще служение – это раздача просады. Делитесь просадом. Эта волшебная еда должна достаться каждому, вашим близким, знакомым и родственникам. Вот попробовав этот супчик, я думаю, что каждый захочет его еще раз сделать, и так же, как и вы, предложить Кришне. Да, и Шрила Прабхупада говорил, что вокруг храма не должно быть голодным, не остаться ни одного человека голодного, ну, примерно километров на 10 или на сколько там, я не знаю. Ну, в общем, на много километров вокруг. Так и вокруг вашей квартиры тоже желательно было бы, конечно, это может быть. Ну, если вам не позволяют средства этого делать, ну, хотя бы сделайте так, чтобы, ну, по кусочку просада действительно попробовали в своей жизни все ваши знакомые и друзья. Да, будь то коллеги по работе или будь то ваши родственники или друзья, но просто раздайте им по кусочку просада. Считается, что если человек съел просад хотя бы один раз в жизни, в следующей жизни он уже не должен родиться животным. Вот. Да. И, по крайней мере, а в лучшем случае он будет преданным в следующей жизни. Да. И тоже пойдет по этому пути, ведь он соприкоснулся с пищей, ведь просадом это сам Кришна. Да, а если у вас дома есть животные, то дайте, конечно, им тоже попробовать эту одухотворенную пищу, но тогда они точно в следующей жизни будут людьми. Ну, это, Володь, ты, конечно, загнул. Здесь нельзя быть уверенным, понимаешь? Если бы из рук самого Господа Чайтани, тогда бы точно собачка или кошечка ушли бы в духовный мир. Ну, а из наших рук неизвестно. Поэтому, ну, по крайней мере, эволюционный их процесс, он значительно убыстрится. Да, ну, согласен. И самое главное, нужно помнить о своей эволюции, о духовной эволюции. Ведь то, что вы делаете на кухне, это, прежде всего, ваш духовный прогресс. Да, причем если вы готовите, конечно, для Кришны. Да, причем это такой приятный духовный прогресс и процесс, и он настолько естественен для каждого, что вот Господь Чайтанья настолько умно все это придумал, что просто предлагая еду Кришне, можно одухотвориться, действительно понять, кто мы и кто Кришна, и что на самом деле все-таки существует основание, фундамент этого мира, и что фундамент этого мира Кришна. Вы все время, готовя для Кришны просад, обращайтесь к нему, обращайтесь к истокам, и, соответственно, вы и питаетесь из ну, этими истоками, и поэтому вы становитесь сильнее в духовном смысле, и даже не в духовном. Действительно, сколько пользы для здоровья в нормальной пище, в той пище, которая предписана нашими правилами. И что может быть лучше, действительно, царя злаков пшеницы? Сколько силы она дает? Мало кто об этом знает. Но действительно, вся сила именно в растительной пище и вот в молоке и молочных продуктах. И сейчас очень популярен йогурт, поэтому чем покупать, допустим, готовые фруктовые йогурты, лучше сделать самим и использовать это в обыденной жизни почаще. Это принесет много здоровья вашему организму, вашему инструменту. Безусловно, потому что на самом деле самые сильные животные на этой планете, они вегетарианцы. Если мы, например, возьмем слонов, или носорогов, или буйволов, или коней, в конце концов, ну, можно бизон еще взять, и они... Как замечено учеными, они, ученые, проводили многолетнее такое исследование и поняли, что они мясом не питаются. Итак, действительно, реальная польза для тела и для души. Да. Поэтому вот рекомендуем присоединяться к нам, кто еще не начал готовить вместе с нами. Ну, а мы будем стараться давать вам больше, как можно больше разнообразных, интересных блюд. Ергун, а как вы думаете, вот радиослушатели готовят вместе с нами или нет? Ну, я думаю, если у них есть продукты, они вполне могут это сделать. Другое дело, что иногда под рукой просто чего-то не хватает. Но даже если они готовят на уровне ума, вместе с нами служат Кришне, то это уже очень много. Это почти 90% успеха. Ну, тогда они на уровне ума будут и вкушать, что тоже неплохо. Ну что же, это тоже может кого-то удовлетворить. Да, безусловно, потому что Кришна, вот мы говорим просто Кришна, это вроде мы не видим Кришну, просто говорим Кришна, но имя не отлично от самого Господа, это и есть сам Господь. Да. Ергун, вы это ощущаете? Да, это самая сладкая пища. Да, это на самом деле действительно самое сладкое. И как мы жили без этого? Я даже не представляю, что было бы, если бы мы этого не знали. Мы бы были просто самыми несчастными людьми из всех несчастных. А сейчас, как мне кажется, мы самые счастливые из всех счастливых. Ну вот я хочу, чтобы все наши слушатели действительно это поняли как-то. Вот. И поэтому вот в это время, когда вы предлагаете просад Кришне, то есть пока вы предлагаете еду, не забывайте, забывайте об имени Кришны и всегда напевайте на кухне. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это будет приносить вам всегда радость и духовное наслаждение. Не говоря уже о счастье, любви, вечности, знаний. Итак, Володя, да, пора снова звонить в колокольчик, потому что время передачи нашей ограничено. А про Кришну, конечно, можно говориться вечером. С утра до вечера, да, с вечера до утра. Это будет доставлять только удовольствие. Кстати, этим и занимается радио Кришналока. Ну, действительно. Итак, звоним в колокольчик. И снова читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И теперь нужно снять посуду с алтаря, помыть ее, так, отложить маха-прасад. Это уже великая милость Кришны, то, что мы снимаем с алтаря. Разложить это можно по тарелочкам или все перемешать в кастрюле. Ну и теперь самый ответственный момент, да, и Нервуна, самый сейчас, приятный. Сейчас, вот супчик вот вам я налью. Угу. И себе. Ой, какой вообще красивый, а? Посмотрите. И чуть-чуть немножко маха-прасада. Вот мне сюда в тарелочку. Сейчас, секундочку. Угу. Маха-прасада вам. Так. Какой он душистый. Ну как, зелень. Нормально? Здесь ведь не только асафетида. Ну-ка, посмотрим, а зелень, что кинзы, из этого это вышло. Это известный кориандр. Он тоже делает свое дело. Ой. Замечательный. Восхитительный. Угу. Прекрасный. Ну, я-то, знаешь, я ела этот суп холодный, ела летом. Замечательный эффект, просто потрясающий. Но даже и горячий он тоже неплох. Так нет, это шикарно, не просто неплох, а просто шикарен он. Вы знаете, действительно, он может спасти многих. Да, действительно. Но вот на этой шикарной ноте. Спасительно шикарной. Спасительно шикарной. Мы с вами будем прощаться и готовиться к следующей вкусной передаче. Да, я думаю, что я уверен просто, что вы тоже будете готовиться, потому что такие замечательные рецепты и предлагаются такой замечательной личности. Сегодня же, если у вас есть пшеница, замочите ее на ночь. Да. Ну вот на этом мы попрощаемся. Дорогие друзья, вели и подготовили передачу. Ниргуна Давидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме. Волшебный.